Часть дружины удалось сохранить, и князь с сыновьями были живы, хотя оба княжича ранены, и Кремль удержали. Но лишь потому, что Нурманы, войдя в город, решили, что время битвы закончилось, наступило время грабежей. И все прочее воинство Владимира, кроме ближней дружины, немедленно последовало примеру викингов Торкеля. В одном, спасибо дождю, пожаров не было. Не то сгорел бы Полоцк, как копна соломы.